Затем она добавила: «Я вас тоже видела. Нет, не тогда, но не ваше лицо, а вашу доброту по отношению к моему мальчику и ваш отблеск в его уме. Но я сделал так мало, когда он бродил точно потерянный. Это мало было перстом, указывающим путь. Теперь разрешите мне задать вам вопрос, как вы об этом узнали?» Он написал. «Хотите прочесть? Я переписала специально для вас. Я принесла ваши письма к нему. Простите меня, но я их прочла. Они ваши. Если, как вы говорите, я указал ему путь, не гневайтесь на меня, что этот путь привел к бездне. Вы не могли ее предвидеть». «Да, но я не предвидел той, что подстерегала его на берегах Арно. Но все равно его путь проходил по краю бездны. И зная это, вы сказали ему: иди? Сказал, я не мог иначе». Она-то потупилась, потом вскинула голову. «Я тоже сказала бы так. Это был его путь. Когда я его зачала, когда родила, когда видела, как он растет, становится взрослым, я уже тогда знала, что его путь будет чреват опасностями. Да иным он не может быть в наши дни, разве только для подлецов и трусов. Сколько ночей я заранее оплакивала его смерть. Но я надеялась, что она дождется хотя бы моей кончины. Для меня мучительна мысль, что она не дала ему пожить. Унесла его, когда он только что вступил в пору зрелости, когда в нем только что зажегся свет, и он не успел пролить ее вокруг себя. Он пролил свою кровь. Эта чистая кровь тоже свет. Та, что любила его, молодая жена, омочила этой кровью свои глаза. А я, мать, омочила губы. И я увидел двух женщин, упавших на труп любимого. И кровь мертвеца на губах одной, а у другой вокруг молодых золотистых глаз. «Разрешите мне, — сказал я, — коснуться губами ваших рук, а не трогали его». Я поцеловал ее ладонь. Она поднялась. Я спросил: «Вы уже уходите? Сейчас?» «Сегодня больше не могу. Мы в нем уже приобщились друг к другу». На пороге и двери, которые солнечные лучи окрасили в пурпур, я спросил: «Я вас еще увижу?» «Да, мы еще увидимся». И она ушла. Она писала мне 2-3 раза в год и обязательно накануне годовщины. Коротенькие письма, вернее, несколько строк. Ко мне она больше не приходила, да и я встречался с ней редко. Мы не нуждались в словах. Мы, как она сказала, приобщились друг к другу в ее сыне. Она проникла с жизнью Марка, его смертью. Она научилась понимать его миссию лучше, чем понимал он сам. Он пал до начала битвы, пал как парламентер целой армии. Белый стяг не носили, окрашенный его кровью. Стал красным знаменем миллионов тех, кто принесен в жертву. Аннетта не колебалась. Она подхватила знамя. Нельзя оставаться вне битвы. Искусство и вера, чистые мысли и природа, все они, словно сень огромного дерева, словно источник, к которому усталая душа приходит отдохнуть и утолить жажду. Но никому не дано право отсиживаться под его сенью. Жизнь там, где людское горе, людские битвы, она под солнечным светом и шквалом. Ася тоже несла в одиночестве тяжкое бремя скорби, и ничто не могло ее облегчить. Печаль не сближает, она отделяет тебя от людей. И некому сказать о своем умершем: «Он мой, мой, так же, как горе мое, это все, что мне осталось». Подобно дракону, стерегущему сокровище, человек цепляется за свое горе, терзает себя до крови воспоминаниями и ничего не уступит другому. Однако в первое время Ася не могла оставаться одна в квартире, где они жили вместе с Марком. Ее охватывал ужас. Каждую минуту она обнаруживала его несуществующего. Каждое движение приводило к краю бездны, и ей чудилось, что она вот-вот оступится и упадет. Дыхание перехватывало. Либо рухнуть, либо бежать. Ася сняла комнату в гостинице. Она наотрез, без всяких объяснений, отказалась переехать к Аннетте, которая звала ее к себе. И Аннетта не настаивала. Она поняла и даже не переспросила нового Асиного адреса, так как на первый вопрос Ася ответила молчанием. Им обеим требовалось время, чтобы притупилась первоначальная острота боли. Как и Аннетта, эти первые недели Ася была живым мертвецом. Но она была слишком молода для того, чтобы жить так до бесконечности. Однажды ночью она прибежала к Аннетте, запыхавшаяся, худущая, зубы у нее стучали в ознобе. Она растерянно сжалась к свекрови, как бы ища на ее груди прибежище от тяжелых мыслей.